Глава 22. «Поберегись!» — крикнул я. Кота как ветром сдуло, а я с одного удара отделил башку русалки от тела. По башке прокатился костомолкой. Молния! 5 родий! Видимо, я прав. Эта тварь в русалочьем сообществе находилась где-то наверху пирамиды. «Спасибо, выручил!» — крикнул я коту. И бросился на русалок, от которых пытался отбиться Захар. Этих мы прикончили быстро. Одну я зарубил, вторую позволил добить Захару. По 3 родии на брата. Ну, я на большее не рассчитывал. По русалкам было видно, что они в центровых ходят. Так, на подхвате. Мы выволокли то, что осталось от твари из воды, и сели на песок отдышаться. «Та девка сказала, что их тут 5», — с непонятной обидой объявил вдруг Захар. «А их 6». «Их, я думаю, гораздо больше. Просто вылезли 6, остальные тихонько сидят. А девка, может, 6-ю не разглядела. А может, считать умеет только до 5. Что с них взять, малограмотных? И чего делать будем?» Я огляделся. Вопрос этот мучил меня самого. Можно, конечно, запалить манок и пригласить на огонек еще русалок. Больше русалок — богу русалок, и все такое. Но, с другой стороны, мы ж реально не знаем, сколько их там. Выйдет 10, да, хреначит мороком. Так и помрем, воображая, будто отдыхаем в бассейне на крыше небоскреба, нюхая бодрый порошок с грудей развратных красавиц. Но если их там правда много, чего ж они тогда сразу не кинулись? — произнес я вслух. С хорошим преимуществом у них и шансы нас уработать были весьма неплохими. — Нас-то зачем? — возмутился Захар. — Твоя правда. Я врубил аналитику. Битва была короткой, но жаркой. Я поиздержался. Чувствовал, да, уже чувствовал, что мои магические силы изрядно так просели. Восстанавливаются потихонечку, но процесс этот не быстрый. В случае необходимости я, конечно, еще выдам, и выдам немало. Но есть ли та необходимость? Нам сказали принести русальих костей. Мы их принесем. Я Захара испытать шел? Испытал. Русалок он сам рубил? Рубил. Есть, конечно, еще долг охотника, есть элементарная необходимость зарабатывать и прокачиваться. Но все это вопросы не горящие. Придем в оплот, сдадим хабар, поставим Захару метку на руку. Там он уже какие-нибудь боевые знаки откроет, чтоб не амулетами едиными. И уже тогда, как в анекдоте, спокойно спустимся с горы и... все, стадо. «Жги, падаль», — решил я. «Сворачиваемся на сегодня. Потом вернемся». Захар от счастья чуть не подпрыгнул и немедленно принялся исполнять приказ. А пока он работал амулетами, я решил кое-что проверить. Повернулся к коту, который сидел рядом и умывался. «Правильно, бро», — одобрил я. «Гигиену соблюдать надо. Особенно после русалок. Черт их знает, куда она прежде свои пальцы пихала». «Мяу», — согласился кот. «Надеюсь, ты не возражаешь?» — полувопросительно сказал я. И начертил знак, который видел на табличке. Той, которую нашел в лесу отец Никиты. Запомнить знак труда не составило, с этим у меня проблем не возникало в принципе. И я рассудил, что вряд ли кастование этого знака требует высокого ранга. Клюш 7-летний пацан сумел. Сначала, как водится, ничего не произошло. Просто у меня ощутимо откушалось 5 родий. Выходит, что не самый крутой знак, легко доступный. Я повторил знак еще раз, теперь мысленно. Получилось. Засветившийся в воздухе знак коснулся кота. «Дай лапу», — мысленно приказал я коту и протянул ему руку. Ответный взгляд окатил меня таким презрением, что аж не по себе стало. «Мяу!» — возмутился кот. Так, словно был цирковым львом, умеющим прыгать через горящие обручи, а ему объясняли, как пользоваться лотком. Дескать, ты в своем уме лезть ко мне с детсадовскими фокусами? Кот исчез, исполненный негодования. Хорошо, хоть лапой у виска не покрутил. «Ну, блин», — вздохнул я, — «сорян, не попробуешь — не узнаешь». «Ладно, понял, принял. Поищу другой объект для эксперимента». Захар, между тем, полил русалычьи туши. Я решил воспользоваться образовавшейся передышкой и подсчитать свои ресурсы. Итак, что мы имеем? Имеем мы, собственно говоря, 16 родий. Программа «Максимум» — накопить полтинник и стать десятником. И на этом ранге, чувствую, мне придется осесть надолго. Потому что, во-первых, до следующей ступени, до «Витязя», уже 100 родий. А во-вторых, есть дополнительные условия. Десятник должен хотя бы раз успешно покомандовать десятком. Успешно — это значит кого-то этим десятком замочить, и так, чтобы родии распределились на десяток. В общем, надо доказать силе, что у тебя есть задатки топ-менеджера, и тебе можно расти дальше. На колдуна тогда мы ходили вдевятером. Да еще и Захар за охотника не считался, так что опыта работы в десятке у меня пока не было никакого. Тем более интересно попробовать. Если, например, идем десятком и убили лягушку, в которой однородие, как она, блин, распределится? На этот счет справочник загадочно молчал. Егор, насколько я понял, раз обжегшись на командовании, больше в это дело не лез. Он вообще не хотел расти выше «Витязя». Потому что выше «Витязя» — пятидесятник, где, как нетрудно догадаться, нужно командовать уже полусотней. Что ж, у мужика психологическая травма, понять можно. Полученные родии он, видимо, предпочитает использовать на прокачку знаков и зарядку амулетов. А может, просто копит, черт его знает. Но у меня, слава силе, комплексов нет. Я не прочь попробовать себя в руководящей должности. Да и развиваться в любом случае необходимо. Чем больше силы, тем меньше лезет всякая шушера. А если лезет, то тем легче ее размазывать ровным слоем по земной поверхности. «Готово», — сказал Захар. 21 штука». «Отлично», — сказал я. «Делим честно. Мне 15, тебе остальные». Возражений у Захара не нашлось. В этот раз русалки оказались без сюрпризов. Все кости габаритные. В голову ни у одной не пошло. Это хорошо. А то с той челюстью, помню, задолбался. Она мне даже мешок протерла. «Как я справился?» — спросил Захар, пихая кости в мешок. «Ну, так», — честно сказал я. «Был бы один, помер бы. Но справедливости ради, был бы я один, тоже неизвестно, чем бы закончилось. Паникуешь». Поддаешься влияниям, совершаешь опрометчивые поступки. Вот, к примеру, нахрена ты ту русалку камнем добивал, когда у тебя меч есть? По сути, ведь и не добил, получается. Она сама подохла от удара, а камень так. Не знаешь, что ли, что на твари действует либо магия, либо меч из костей твари? Знаю, — понурился Захар. Я как-то это... Ну, я так и понял. В общем, опыт тебе нужен. И тяжелая рука наставника. Это я тебе обеспечу. Зато трусить почти перестал. Трясешься, но в бой идешь. Респект. И ты меня правда возьмешь в ученики? Захар не мог поверить в такой исход. Ну, других желающих что-то не видно. Значит, возьму. Но ты ж уже знаешь. Выгнать не дольше, чем взять. Так что облажаешься, пеняй на себя. Третий шанс тебе уже никакой дурак не предоставит. Захар кивнул, и по его лицу я понял, что он скорее умрет, чем облажается. Ну вот и отлично. Такой настрой мне по душе. «Идем в холмы», — хлопнул я его по плечу. «Там посмотрим. Либо сразу до оплота, либо там где-нибудь заночуем, а утром двинем». Мы пошли вроде бы в направлении деревни. Тут у меня все же было слабое место. За годы лежания голова развелась хорошо, но... Умение ориентироваться в ней не прорезалось. Направление я чувствовал, это меня до сих пор выручало. Но вот заморочиться и выучить охотничьи приметы так и не удосужился. Поэтому уже через пяток минут пути по ночному лесу не был уверен, что мы движемся именно к деревне. Тем не менее, я продолжал уверенно шагать. Если уж куда-то совсем не туда забуримся, наверняка появится кот. Он пока ни разу не подводил. После того, как я ему оказал первую помощь, наверняка и не подведет. Хоть и сделал вид, что обиделся на меня из-за эксперимента. Чувствуется, что зверюга умная и добро помнит. Правда, и зла не забывает. Он как на лягух хорошо навел. «Погоди», — сказал вдруг Захар. «Плачет кто-то как будто». «Заплачешь тут», — буркнул я, но прислушался. И вправду откуда-то справа доносились всхлипы. На всякий случай я достал меч и пошел на звуки. Деревья здесь росли не очень часто, и света луны хватало, чтобы не спотыкаться о корни. Лежащую под деревом девушку в разодранной ночной рубашке я увидел и вовсе издалека. Захар тоже ее увидел. «Бедная!» — ахнул он и рванул было с места. «Не спеши, стажер!» — схватил я его за плечо. «Ты помнишь вообще, где мы, чем занимаемся? И что за тварей только что убивали?» «Ой!» — спохватился Захар и рваться перестал. «Правда?» Он тоже достал меч. Вместе мы осторожно приблизились к девушке. Я не забывал мониторить пространство вокруг. Девушка лежала на боку в позе эмбриона и рыдала. Судя по состоянию ночнушки, над ней кто-то совершил непотребное и бросил. Ночнушка в гардероб русалок обычно не входила, но я не спешил отключать подозрительность. «Бог в помощь, красавица!» — сказал я. «Что за беда случилась?» Девушка вскрикнула и приподнялась на локте, другой рукой прижимая к груди обрывки ночнушки. «Вы!» — ахнула она и покраснела. «Ты!» — сказал я и, подумав, убрал таки меч. Это была та самая девушка, которая в деревне показала нам направление и назвала примерное число русалок. «Кто тебе так?» «Дружок мой!» — всхлипнула девушка. «Я думала, он... А он...» «Ладно, дальше не рассказывай, суть понял. С дружком утром поговорим. Дорогу к деревне покажешь?» Девушка закивала. Захар помог ей подняться, накинул на плечи свою куртку. «Туда!» Я нахмурился. Девушка показывала в направлении, в котором мое чутье отказывалось видеть нижние холмы. Конечно, до сих пор чутье мне не слишком помогало, но... Уверена? «Конечно! Я же выросла в этих местах. Вот и дуб приметный. Тут мы с дружком встречу назначили». Захар с девушкой уже двинулись в указанном направлении. Он ей что-то шептал, утешая, и, видимо, полагал, что нашел себе идеальную подружку. А я внимательно осмотрел дуб. У подножия трава не росла. И так вокруг всего могучего ствола. Справочник, в числе прочего, сообщал, что если вокруг дерева в лесу не растет трава, то это верный признак того, что вокруг него водят хоровод русалки. Я медленно поднял взгляд и встретился с пылающими яростью глазами. «Ах ты, сволочь догадливая!» — послышался визг опозоренной девицы. А потом крик Захара. Я только улыбнулся, кастуя в ветви дуба удар. Вот, значит, как мужики из деревни уходили. Они видели обнаженных красавиц из родной деревни, зовущих уединиться, и шли туда, куда их звали. Хитро задумано, надо отдать должное. Это уже посерьезнее упыря, который таким манером может задурить голову лишь тем, кто его реально знал. Впрочем, у нас с Захаром противоморочных амулетов тоже, считай, что нет. Ресурс израсходован, зарядить не догадались. Думали-то, что все, бой окончен. Хотя, конечно, и сами амулеты такие себе. Нужно будет озаботиться получением чего-то более серьезного. И спросить у земляны, на каком ранге открывается знак, снимающий морок. Тот прозрачный платок, которым она махнула, а мы вместо разлапистых деревьев увидели избу колдуна. Но это все потом. Пока есть более насущные вопросы. Схватка была яростной. Упускать добычу русалки не привыкли. Та, которую я шарахнул ударом, очухалась быстро, спрыгнула с дерева, пытаясь сделать это так, чтобы оказаться у меня на спине и впиться руками в шею. «Повторяетесь», — уходя от броска в сторону, усмехнулся я. «Уж сколько лет землю топчете? То есть ил? Или что там у вас в болоте? Могли бы и другие приемчики подучить». Понимала меня русалка или нет, не знаю. Насколько я понял, с мозгами у них было не очень. Все, в чем насобачились, наводить морок и плюс-минус успешно воздействовать на основной инстинкт. С причинно-следственными связями и логическими выкладками дело обстояло хуже. Видимо, просто мой тон не понравился. Русалка, приземлившаяся с дерева на четыре конечности, оскорбленно взвизгнула и ринулась на меня. Я встретил бросок мечом. Скостовать костомолку уже не получилось, слишком потратился в предыдущей схватке. Восстановиться пока не успел. Пришлось рубить еще и еще, до тех пор, пока в грудь не ударила долгожданная молния. Три родии. Хорошо. Надеюсь, Захару тоже повезло. Русалка попалась не самая сильная. Я резко повернулся к Захару. В этот раз тащить добычу в озеро тварь не стала. Решила, видимо, обойтись без предварительных ласк. Ну, объяснимо, в общем. Разозлились барышни, настроение уже не то. Русалка Захара душила. Сидела на нем, лежащем на спине. Костлявые синюшные руки сомкнуты на горле. К лицу Захара она наклонилась низко. Длинные, спутанные, украшенные тиной волосы заслонили от меня происходящее. Целует она его, что ли? Только этого не хватало. Хрен знает, от чего лечить придется, при русалочьем-то образе жизни. Удар! Русалку отшвырнула, она оказалась на земле рядом с Захаром, но рук не расцепила. Упорная тварь. Я в несколько прыжков оказался рядом со слившейся парой. Рубанул мечом, отсекая сомкнутые на горле Захара руки. Русалка яростно взвизгнула, вскочила на ноги. Потеря конечности ее, кажется, не сильно обеспокоила. Нацелила обрубки, с которых хлынула зеленая мерзость мне в лицо, и бросилась на меня. Следующим взмахом меча я отсек твари голову. Та покатилась по земле, но удара молнии я не почувствовал. Подскочил к голове и пригвоздил ее клинком к толстому корню дуба. Вот теперь ударила. Три родии. Фу. На всякий случай огляделся, черт знает, сколько их тут еще на ветвях сидит. Мудрый кот что-то не спешит появляться, чтобы подсказать. Хотя дубы имеются, причем в изрядном количестве. Но вокруг было тихо. По крайней мере, пока. Я бросился к Захару. На горле у него отчетливо виднелись темные следы, но дыхание я различил. Видимо, отбивался до последнего, свалить себя с ног и вцепиться в горло позволил не сразу. Губы Захара тоже потемнели. Русалочий поцелуй не прошел бесследно. Я, подумав, начал с противоядия. Если верить справочнику, русалки не ядовиты, но, черт его знает, хуже точно не будет. Потом применил восстановление сил. Потратился уже так, что напади сейчас хоть самая паршивая крыса, не факт, что отбился бы. Но ведь товарища спасать надо. Знаки помогли, Захар открыл глаза. «Не за что», — сказал я. «Туши жги сам. Да пошустрее. Что-то мне подсказывает, чем быстрее мы отсюда свалим, тем больше охотников останется в Ордене». Быстро свалить не получилось. Передвигались мы, измотанные двумя схватками подряд, ни хрена не со спринтерской скоростью. Силы потихоньку восстанавливались, но до нормального состояния было еще далеко. На опушку леса мы выбрались, когда небо уже светало. Пока доползли до деревни, совсем рассвело. Из крайнего двора, того, где мы встретили Никиту, женщина средних лет выводила корову. Увидев нас, всплеснула руками. «Неужто охотники?» «Они самые. Русалок перебили. Теперь отдохнуть бы нам». «Да-да». Женщина бросилась к дому, распахнула дверь. «Милости просим. В тесноте да не в обиде. Сейчас я вам постелю». Я не стал дожидаться, пока нам постелят. Заснул, сидя на лавке и привалившись к стене. Когда проснулся, все на той же лавке, только уже лежа, под головой у меня была подушка. И сверху тоже заботливо укрыли. «Спасибо за приют», — сказал я. Крепкий, долгий сон пошел на пользу. Я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. «Мама!» — крикнул счастливый детский голос. «Охотник проснулся!» Ко мне подбежал Никита. Радостно доложил. «А дяденька Захар уже встал!»